Глава 5. Одежду охранники принесли с собой. Штаны широкого покроя, вроде шаровар, такая же свободная рубашка, на голову небольшая тюбетейка. Шорох превратился в представителя Средней Азии, таджика или узбека. Еще блюдечко с чаем не хватало до полного колорита. Впрочем, какая разница, во что он одет? Главное – одет. Оружие ему, естественно, не вернули. Хороший нож и такой родной пистолет-пулемет достались трофеем какому-то таможеннику. Снайперская винтовка осталась на земле. Шорох снял ее и положил рядом с собой во время ночевки. Чего ж там говорить о медпакете и противогазе с патронташем. Берт не выражал беспокойства, хотя что по этому кальмару можно было понять. Единственные эмоции, которые он выражал, в полной мере отражались на нем самом. Головоногий переливался всеми цветами радуги. Охранники вывели обоих из больнички на улицу. Широкий проспект с гладкой мостовой, заполненный местным людом, инопланетянами и людьми. Вторых, пожалуй, было еще больше. Белые, черные, желтые. Всех рас и национальностей, представленных на Земле. В довесок еще, кардинально отличающиеся друг от друга, разбавленные присутствием еще совсем невообразимых человеческих существ, словно вышедших из кунсткамеры. Шорох с интересом крутил головой, пока они шли к стоянке аэротакси. На них никто не обращал внимания. Мало ли кто путешествует по улицам крупного города в сопровождении охраны. Многие туристические группы передвигались точно так же, чуть ли не со всех сторон окруженные телохранителями. В каждом доме располагалась лавка, откуда выглядывал торник, шумно нахваливая свой товар. Гомон стоял неимоверный. Каждый продавец старался перекричать другого. Сувенирные лавки с мелкими статуэтками Тордока и грубыми поделками сменялись технологическими выставками разнообразной аппаратуры и приспособлений, оружия и доспехов, защитных костюмов и скафандров. Один просто поразил Шороха. Больше похожий на робота человеческий скафандр, весом, наверное, под тонну, с навешанным оружием, ракетными пусковыми установками, соплами реактивных двигателей и сложенными крыльями. «Чертовски дорогая штука», – подумал Шорох. Берт проследил его взгляд. «Что ты пялишься на это барахло?» – возмутился он. «Этому железному гробу уже, наверное, лет 500, если не больше. Только и стоит, чтобы туристов удивлять, да аборигенов пугать». «А ты-то откуда знаешь?» «Я, друг мой, много чего знаю». Кальмар чуть раздулся. «От гордости?» – внутренне усмехнулся Шорох, не изменившись внешне. «Это старая разработка черного консорциума. А они ее, в свою очередь, позаимствовали у нефритового царства. Те выкупили древнюю разработку бритов. А эти белокожие засранцы скопировали скафандр у Славянского Союза. Так что этой железяке уже несколько тысяч лет. А продал ее сюда наверняка заезжий торговец из консорциума. Хозяин свалял дурака и сейчас не знает, что с этим хламом делать». «Хлам не хлам, а выглядит эффектно». «Вот и я говорю. Аборигенов пугать». Не на шутку разошелся Берт. Охранники с интересом прислушивались к разговору, но вмешаться в полемику им запрещала профессиональная этика. Шорох не стал продолжать дискуссию, а пошлепал дальше, разглядывая выставленные товары. Берт еще что-то вещал на тему заимствования разными цивилизациями, друг у друга технологических новинок, но Шорох его уже не слушал. Он остановился возле магазина оружия, разглядывая различные излучатели, пульсаторы, стрелковое оружие, энергетические пушки, оружие широкого спектра действия, гранатометы, ракетные установки и боеприпасы к ним. Многообразие оружия поражало воображение. Придумать столько средств уничтожения друг друга могло только живое существо с изощренной логикой и абсолютно бессовестное. И все эти, без малого произведения искусства, нравились снайперу. Никелированные, хромированные и вороненные стволы манили к себе, крутили хоровод перед глазами, и каждый кричал: «Возьми меня, подержи в руках, приласкай мой спусковой крючок и сделай пробный выстрел». Безумие. Но Шороху нравилось пребывать в нем. Кто-то толкнул его в бок. Такого с ним давно не случалось, чтобы он заблаговременно не заметил опасность. «Слишком сильно отвлекся», – подумал Шорох, отметив, что Берт подталкивает его дальше по улице. Охранники равнодушно смотрели на снайпера. «Погоди», – остановил он кальмара. «Я хочу кое-что прикупить. Это не против правил». Обратился Шорох уже к охранникам. Они переглянулись, и один отрицательно мотнул головой. «Нет». «Хорошо, я мигом. Сколько там на моем анонимном счету денег осталось?» — спросила Амберда, вбегая в магазин. 90 кредитов! С тяжелым вздохом сказал головоногий и отправился следом. В магазине было еще лучше. Полки просто ломились от содержимого. Продавца, здорового детину Тордока, совершенно не было видно среди выставленного товара. Черепах грузно поднялся с кресла и, опершись о стойку прилавка узловатыми морщинистыми руками, взглянул на покупателей. Продавец был стар. Сморщенная кожа, морщины у глаз, тусклый цвет клюва и потертый панцирь говорили о том, что этой черепахе уже не одна сотня лет. А мудрые глаза, чуть подернутые желтоватой пленкой, повидали немало за это время, и они отлично разбирались в людях. И не только. Сейчас перед продавцом стоял безденежный наемник, которого завлекла в магазин магическая красота оружия. Туристы и зеваки заходили в лавку Тордока, Лофкракка, очень редко. Их не привлекали орудия убийства. Постоянными посетителями его заведения были вот такие вот наемники, контрабандисты и пираты всех мастей, а также охрана господина Врока, два парня которого ошивались позади наемника и его приятеля Кальмара. «Чего желаете?» – мягко прогудел Лофкрак, хозяин магазина. «Я немного стеснен в средствах». Голос наемника был чуть сдавленным и глухим, но говорил он четко. «Поэтому хотел бы посмотреть представленный у вас товар в определенной ценовой категории. До 90 кредитов». «На такую сумму я могу предложить вам только несколько ножей и простейшее стрелковое оружие, которое еще производят некоторые отсталые расы». Продавец указал рукой в дальний угол. «На полке оружие, на прилавке ножи. Выбирайте». Шорох прошел в указанный угол и стал рассматривать причудливо сделанные клинки. Многие были обычными безделушками, но два привлекли его внимание. Первый напоминал десантный нож со стропорезом. «Похоже, неплохая сталь. Выкован идеально. Понятно, используют такие технологии, до которых нам расти и расти». Второй нож напоминал его собственный. Клинок длиной 15 сантиметров. Очень удобно лежит в руке. И к тому же стреляющий. Цена подходящая. Пистолеты, представленные на стене, он даже не рассматривал. Обычные пуколки. Из такой даже застрелиться не получится. А вот нож ему понравился. Внутренний голос шептал ему. «Возьми, не пожалеешь». «Беру этот». «Хороший выбор». Продавец взял нож, ловко прокрутил его в трех своих пальцах и аккуратно положил на прилавок. «Вместе с крепежными ножнами будет стоить 87 кредитов». Шорох протянул ему карточку, которую ему дали в больнице. Продавец провел кредиткой над устройством. Деньги упали на счет Лофкрака. Нож с ножнами перекочевал к Шороху. Он сразу пристроил оружие на правое бедро. Ножны автоматически вшивались в ткань, и снять их можно было только вместе со штанами. Шорох почувствовал себя лучше. Он вышел из магазина и втянул носом разреженный воздух. «Приятно, черт побери. А жизнь-то налаживается. Пошли, ребята». Обратился он к охранникам. «Проведаем нашего начальника и посмотрим, что он нам может предложить». Взяв аэротакси, они вылетели из города и направились прочь от восходящего светила. Примерно 20 минут полета привели их к крепости, встроенной в скале. Монолитное здание было вырезано в стене, словно являлось продолжением каменной горы. Неизвестные резчики использовали естественный рельеф, чтобы выделить арку, балкон или небольшой полукупол. Здание было высоким, окна начинались на высоте порядка 25-30 метров. «Штурмовать такое было бы трудновато», – подумал Шорох, разглядывая охранные гнезда с высовывавшимися из них пулеметчиками. На самой верхушке крепости располагались зенитные установки, способные сбить любой летательный аппарат на расстоянии нескольких километров. «Серьезно, они тут окопались?» Аэротакси пропустили внутрь. Огромный люк в стене открылся, позволяя неуклюжему транспорту забраться внутрь. Летун приземлился в центре очерченного круга. Двери открылись, и Шорох с Кальмаром вышли наружу. К ним подошел охранник крепости и, махнув рукой, приказал следовать за ним. Проведя гостей по извилистым коридорам, алгоритм движения по которым запомнить было легко, два поворота налево, один направо и наоборот, новый охранник вывел их в центральную залу. Где-то высоко горели лампы. Пол и стены были выложены черным камнем с белыми прожилками. Вдоль стен тянулись вверх и изгибались к куполообразному потолку витые колонны, выполнявшие здесь скорее декоративную роль, чем несущую. В центре залы располагался трон, на котором восседал грузный черепах. Он облокотился на правую руку, прищурив глаза, разглядывая гостей. Охранник чуть подтолкнул спину Шороха по направлению к главарю. Сам же остался у дверей. Выбора особого не было, иначе зачем они сюда прилетели? Шорох подошел ближе и остановился, широко расставив ноги и сложив руки за спиной, как это делают американцы. Ему приходилось убирать и штатовских наблюдателей. Берт просто вытянулся на своих 8 ногах. Тордок стиснул пальцами подлокотники трона и подался чуть вперед. «Меня зовут Врок. Ваши имена мне безразличны. Я пригласил вас за тем, чтобы вы выполнили для меня кое-какую работу, по истечению которой вы окажетесь свободны и с некоторой суммой в кармане. Неплохой суммой. На эти деньги вы сможете купить себе какой-нибудь дохленький кораблик и свалить из нашего гостеприимного мира. Либо купить билет на лайнер, Метрополию, и попытать счастье там. Сейчас вы никто на планете. Даже те фиктивные документы, которые вам сделали, не пройдут идентификацию в любом из цивилизованных миров. Поэтому я предлагаю вам сделку, деньги и документы, а вы взамен совершите несколько противоправных поступков, но по вашему профилю. Согласитесь, условия заманчивые». «У нас есть выбор?» – спросил Шорох. «Конечно». Врок чуть растянул пасть. «Вы можете провести остаток жизни в федеральной тюрьме по вашему выбору за то, что пытались нелегально въехать на территорию славной Агорской империи, которой, кстати, принадлежит наша планета». «Вы же получили суверенитет 20 лет назад!» – возмутился Берт. «Нас признало множество галактических государств, но агорцы, естественно, были против такого отделения. Так что я с чистой совестью могу сдать вас им и подниму авторитет в их глазах, как борец с терроризмом и почитатель старых порядков. Ведь только террористы пытаются проползти через границу. Но вы можете и прислушаться к моему предложению, довольно заманчивому, кстати». «Я думаю, нас устроят условия вашего предложения», – спокойно произнес Шорох. «Я так и думал, что вы будете благоразумны». Врок откинулся на троне. Он щелкнул языком. Тут же рядом с ним материализовался еще один Тордок. «Проведи их куратору. Он все объяснит и покажет. А также пусть выдаст экипировку. А то с одним ножичком они сильно не навоюют. Да, кстати, чуть не забыл». Раздался щелчок, и шею Шороха обвил стальной обруч. То же самое произошло с Бердом. Поперек его тела замкнулся замок ошейника. «Что это за хрень?» – возмущенно выкрикнул человек. «Страховка на тот случай, если вам вздумается сбежать, не выполнив заключенных нами договоренностей. Как только завершите задание, я сниму ошейники». Врок щелкнул пальцами. Советник кивнул и махнул руками Шороху с кальмаром следовать за ним. Уговаривать их не пришлось, а то еще навешает что-нибудь взрывоопасное. Они вышли из тронного зала и стали спускаться по винтовой лестнице куда-то вниз. Путешествие было недолгим. Вскоре они зашли в помещение, где за мощным столом сидел увешанный оружием черепах со шрамом, перечеркивавшим правый глаз. Он крутил в пальцах небольшую палочку. Взглянув левым глазом на вошедших, правый представлял собой пустое место. Ставить глаз не проблема. Но Фмарк, так звали куратора, не собирался терять свою удачно полученную харизму. Тордок презрительно спросил. «Эти что ли?» Гримаса исказила его лицо. «Жалкие рабы. Хорошо еще у него ума хватило не плевать в помещении, где сидит», – подумал Шорох. Он приблизился к черепаху, оставив Берда позади. «Нас отправил сюда Врок, и мы не рабы». «Да ты что?» – восхитился наглым человеком Тордок. «А я тогда принц Агорский. С такими ошейниками вам дорога на соляные рудники. Босс, видно, совсем сошел с ума». Недовольно проворчал Тордок, прекратив крутить палочку. «Работенка, что вам предстоит, должна быть выполнена ювелирно. Можно было бы нанять и профессиональных наемников, но их услуги стоят дорого. А наш босс любит считать деньги, поэтому подбирает всякое отребье». Марк усмехнулся. «Ладно, ближе к делу. Я так понимаю, вам необходимо свалить с нашей планеты. И уж тем более снять эту неприятную штучку. Поэтому чем быстрее вы выполните поручение, тем лучше. Сначала одно, затем второе». Шорох задумался. Пререкаться не было смысла. Тордок выглядел обычным исполнителем. И то, как их сразу взяли в оборот, вызывало восхищение. Кнут и пряник. И вот залетные бомжи уже делают необходимую тебе работу. Так что выбора особого нет. Надо соглашаться. Иначе останешься совсем без порток или без головы в ближайшей канаве. Однако голову оторвать могут и после выполнения задания. Поэтому надо быть настороже. Ухватился за примелькнувшую мысль Шорох. Усилить бдительность и осторожность. И попытаться снять чертов ошейник. А пока поиграем в их игры. В чем заключается задача? Спросил он. Вот это я понимаю. Сразу брать быка за рога. Фмарк потянулся и прислонил палочку к столу. На стене за его спиной вспыхнул экран. Вам необходимо пробраться на космодром Джарар, южном полушарии планеты, и оставить небольшой сюрприз в грузовых доках. Вот тут. Палочка, оказавшаяся чем-то вроде карандаша, ткнула в правый нижний край схемы. Подробную схему вы получите, как и транспорт и экипировку, которые надо будет сдать по выполнению задания у нашего кладовщика. Если найду хоть царапину, вычту из жалования. Задачу надо выполнить до 10:00 завтрашнего дня. Когда вы будете ее выполнять, меня не интересует. Можете хоть сейчас отправляться. Захорг проводит вас в оружейку, а дальше делайте, что хотите. Фмарк протянул руку. Возьмите блок данных. Там схема порта, расположение постов, охранные системы и прочие дребеди. Он вздохнул. Как же я скучаю по старым временам, когда не было этой заумной хрени, а можно было надеяться только на крепость мускулов и быстроту ног. Все, валите, валите отсюда. Фмарк замахал руками. Шорох и Берг в сопровождении молодого Захорка вышли из помещения. Они спустились еще ниже и попали в помещение еще больших размеров, чем кабинет Фмарка. За решеткой сидел пожилой Тордок и ковырял в зубах, выуживая остатки трапезы. Захорк подошел к нему и постучал по металлу. «Нужно обеспечить всем необходимым». Молодой Тордок был немногословен. «Всем так всем. Чего желаете, молодые люди?» «Мы от куратора. Он сказал, что надо приготовить сюрприз в космопорту». «Ах это!» Кладовщик повернулся в сторону и протянул небольшую вещицу. «Аннигилирующая мина. Настроена на технику. А живых людей не повреждает. Можешь стоять в эпицентре и заниматься своими делами. Дико дорогая вещь. Ей владеют всего несколько государств в галактике. К нам она попала, скажем так, случайно». «Я понимаю». Шорох прищурился. «А нет у вас какого-нибудь снаряжения для меня? А то я думаю, что дальше проходной с этим подарком не пройду». «Верно мыслишь, молодой человек». Пожилой кладовщик удалился, чем-то долго шуршал. Опрокинул что-то, но не ругнулся. Наконец он вернулся обратно, притащив сверток. «Мимикрирующая ткань сливается с поверхностью, так что не заметишь, даже если наступишь. Плюс дополнительно нано-решетка для защиты от пуль и пульсаторов. Энергооружие и плазму не переносит категорически. Может противостоять биологическому воздействию. Но такого экзотического оружия у нас здесь не найдете. Размер подгоняется по владельцу». Он развернул сверток. Обычная полевая форма. «Карманы со встроенной подачей оружия в руку. Так что даже тянуться за ним не надо. Согнул палец, и оно у тебя в ладони. Шлем для защиты головы прилагается». Он положил лыжную шапочку на прилавок окошка. «Это шлем?» С недоверием спросил Шорох. «Смотри!» Старикан натянул шапочку на голову. Та неожиданно развернулась и полностью облепила башку до самой шеи. «Встроенные фильтры предохраняют от газовой атаки. Панорамное видение позволяет смотреть боковым зрением. Энергоресурс костюма и наличие патронов в оружии отражаются в правом нижнем углу обзорной щели. Короче, отличная вещь. Правда, нынешние наемники пользуются этими новомодными штуками вроде энергощитов и кинетической защиты. Может, видел, с поясами такими широкими ходят. И пряжка такая большая. Отлично держит пару плазменных выстрелов и все виды излучения. Одно остается – старый добрый нож с энергокромкой. Скрывает на раз – как консервную банку. Старик прокряхтел. Шорох вспомнил пояс в третьей кабинке. Вот значит, что это за штука. Тордок закашлялся и замахал рукой. Шорох подтянул себе комплект. Из оружия могу предложить парализатор. Я так понимаю, что убивать тебе нежелательно. Есть такой момент. Лучшее средство несмертельного решения проблем – парализатор. И ваша физиономия останется целой. Это что такое? Реклама. Двигатель торговли. Ты что, ролики не смотришь? Нет. Повезло тебе. Вздохнул старика. А мне здесь скучно. Вот и пялись целыми днями в стереовизор. Пора уже 6D покупать. Подал голос молчавший до этого Берт. «Разве наш босс пойдет на такие расходы только для того, чтобы занять меня делом? Это вряд ли!» Старикан протянул парализатор в окно. Оружие напоминало пистолет, но с очень тонким стволом. «Для точечных ударов!» Пояснил Тордок, заметив взгляд Шороха. «Чтобы сразу в болевой узел оружие настоящих профессионалов!» Гражданские, те широкого действия, лупят по площадям и косят всех подряд. А тут все тихо. Подкрался сзади и спокойненько его уложил. У меня даже специальный парализатор, вроде ножа есть. Давай. Шорох получил от Тордока небольшой цилиндрик с рабочей частью. Лучше ножа, и убивать никого не надо. Че только в галактике не придумай. Полноценно вырубает минут на 40-50, как раз, чтобы обстряпать свои делишки. Ценная вещь. А есть какие-нибудь присоски? Или там магнитные держатели? Конечно, есть. Куда же без них? Только не магнитные, а биологические. Старик нырнул под стойку и вытащил две круглые блямбы. Это Гролк с планеты Халкар. Паразит прикрепляется к владельцу. И питается за счет потовых и сальных желез. Не брезгует и эпителием. Для того, чтобы им воспользоваться, прислони ладонь к нему и чуть надави. Он так вцепится, хрен оторвешь. А чтобы оторвать? Угадывая вопрос человека, пояснил старик. Нажми на эту пульсирующую вену, и он отвалится. На, держи. Шорох поблагодарил оружейника и вместе с Бердом поднялся на стартовую площадку. «Переоденусь недалеко от космопорта», – подумал он, садясь в летательный аппарат, который Берд окрестил «Скользуном». Название не хуже, не лучше других. Машина под управлением кальмара плавно поднялась в воздух и, развив необычайно высокую скорость, направилась на юг, к космопорту Джарар.